обернутую несколькими слоями бумаги, и прикрывает ее ветошью. «Ах, как это трогательно!» — восторженно восклицает мадам Розенберг, глядя на бабушку из окна. Когда бабулечка возвращается в супермаркет, Артур уже выкладывает содержимое тележки на ленту транспортера. Ему нравится составлять паровозик из покупок. Макароны едут следом за зубной пастой, сахар за яблочным шампунем. Бабушка с тревогой смотрит на кассиршу. Не станет ли та ворчать, увидев замысловатые построения внука, изрядно замедляющие подсчеты? Кассирша, молодая женщина в голубом фирменном халатике, поймав ее взор, подмигивает ей в ответ. Народу никого, и она готова поддержать игру мальчика. Из тележки извлекается упаковка пластиковых соломинок для коктейля. «Нашел такие, какие хотел?» — интересуется бабулечка. «Да, да», — отвечает Артур, поглощенный процессом выкладывания покупок. Перед бабушкой появляется еще одна упаковка соломинок. «Похоже, ты не сумел разобрать мой почерк. Я же дала тебе список необходимых продуктов». «Я все нашел. А ты успела сделать то, что хотела?» Бабушку внезапно охватывает смущение. Обманывать ребенка крайне трудно. «Да, впрочем, нет. Знаешь, это еще не готово. Наверное, на следующей неделе», — бормочет она, нервно заталкивая в пакет упаковки пластиковых соломинок. Расстроившись от того, что ей пришлось солгать, бабулечка не замечает, сколько пачек соломинок выложил перед кассой внук. И только когда в пакет отправляется шестая упаковка, она, наконец, решает поинтересоваться, что он собирается делать со всем этим богатством. «Артур, зачем тебе столько? Ну, ты же сама сказала, что я могу купить сколько захочу. Разве нет?» «Да, конечно, но на такое количество я как-то не рассчитывала», — бормочет она. «Это последнее», — заявляет он, подталкивая к кассе еще одну пачку. Нагруженные покупками Артур с бабулечкой направляются к машине. Обратно старенький «Шевроле» мчится, словно рысак на скачках. Ему не терпится вернуться домой. Утомленный автомобиль подъезжает к дому и останавливается возле кухонного окна. Так будет легче загрузить продукты в холодильник. Артур начинает вынимать из машины пакеты и складывать их на подоконник. Обычно наш герой любит помогать бабушке разгружать покупки, но сегодня ему не терпится покончить с этой работой. Он хочет приступить к выполнению собственного плана. Почувствовав нетерпение внука, бабушка отпускает его. «Довольно, дорогой. Остальное я достану сама. Пойди поиграй, пока не стемнело». Артур не заставляет себя упрашивать. Он хватает набитый соломинками рюкзак и с лаем мчится в сад. Нет, лает, конечно, не он, а Альфред. Разделяя радость хозяина, пес мчится за ним по пятам. Бабушка довольна, что внук и пес исчезли так быстро. Теперь она без помех вытащит свою коробку и спокойно спрячет ее в доме. Ворвавшись в сарай, Артур сразу зажигает длинную люминесцентную лампу. Лампа мигает, потрескивает и заливает просторные помещения ровным светом. Исполняя заведенный им самим обряд, мальчик выдергивает стрелу, торчащую из стены возле двери, и посылает ее в дальний конец сарая. Стрела летит прямо в цель, в яблочко нарисованной мишени. «Ес!» — кричит Артур, потрясая руками в знак победы, и направляется к верстаку, заваленному невероятно нужным рабочим хламом. Сейчас большую часть верстака занимают разрезанные вдоль стебли бамбука. В каждой половинке бамбуковой палочки проделано множество дырочек. Артур радостно вытряхивает на верстак содержимое рюкзака. Упаковки соломинок для коктейля. Соломинки разной толщины, разной длины и разных цветов. Артур никак не решится, какую упаковку вскрыть первой. В эту минуту он похож на хирурга.